По поводу истечения года после исторического 7-го съезда Трудовой партии Кореи, Центральное телеграфное агентство Кореи распространило 8 мая сообщение, в котором отмечается: на 7-м съезде Трудовой партии Кореи высший руководитель Ким Чен Ын был избран председателем Трудовой партии Кореи. Согласно единодушной воле всех партийных и беспартийных трудящихся и воинов страны, и на нем начертаны цель и программа построения могучего социалистического государства, не бывали еще в истории нашей отчизны. Все наши воины, партийные и беспартийные трудящиеся, полные безмерной чести и гордости за высшего лидера Ким Чен Ына, вставшего у руля партии революции, стремительно продвигались вперед за выполнение постановления 7-го партсъезда по прямому пути к окончательной победе. В духе 7-го партсъезда на высшую стадию вступила борьба за преобразование всего общества по требованию кимрсенизма, кимтюнризма. Как никогда укрепились единодушие и сплоченность вождя партии и народных масс, что служит основой основ революции. Благодаря политической линии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, наша Родина обновила свой облик как ядерная держава на Востоке, как ракетная держава в Азии, и железной стеной отстояла оплот социализма, аванпост защиты мира на земле, на каждом шагу срывая небывалые в истории отчаянные вылазки противников. В стране еще сильнее разгорается пламя борьбы за создание темпов Малима, великой движущей силой которой является девиз «самому выковать из себя сильного». И на пути нашего генерального шествия творятся один за другим героические мифы, такие как успешное завершение строительства улицы Рюмён и заложен прочный фундамент для выполнения 5-летней стратегии экономического развития государства. Словом, за год после 7-го съезда Трудовой партии Кореи был достигнут вековой сдвиг в величавой борьбе за строительство могучего социалистического государства. А это лишний раз подтвердило справедливость выдвинутой на партсъезде стратегической линии. Железной истиной убедило нас в том, что неоспоримо торжество нашего социализма, продвигающегося вперед по знаменам кимрсенизма, кимтюнризма, мощью единодушия и сплоченности под девизом «собственные крепкие силы превыше всего». Славные победы, достигнутые одна за другой на всех участках строительства могучего социалистического государства за год после партсъезда, есть должные плоды умелого и испытанного руководства высшего лидера Ким Чен Ына. Под его водительством наша армия и народ по знаменам великого кимрсенизма, кимтюнризма непременно завоюют начертанную на 7-м партсъезде грандиозную цель и доведут до победного конца чучейское революционное дело, дело строительства могучего социалистического государства, подчеркивается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.